Он вытащил папку, развязал шпагат и нашел внутри сотни пронумерованных страниц, исписанных микроскопическим нервным почерком. Странно было видеть, что в эпоху компьютеров у кого-то хватило терпения и охоты от руки исписать такое море страниц, как будто время для этого человека не существовало. Алистер спрятал папку в своем тайнике и, хоронясь от других, прочел роман, сотворенный Уайтменом, втайне от всего света. Алистер почти ничего в нем тогда не понял, но все равно сохранил, сперва как бесценную реликвию своей первой и единственной дружбы, потом как сокровище, которым воспользуется в будущем, и таки воспользовался. После полного равнодушия читателей и критики к его первому роману он решил опубликовать «Утешение» под своим именем, слегка осовременив язык и реалии. При въезде в туннель сотовый отключился. Не слыша больше звукового фона, каким был голос литагента, Алистер очнулся от своих мыслей. Он напряженно сверлил глазами тьму туннеля, чтобы возобновить разговор, которого ждал с таким терпением, который так разочаровал его. Когда машина выехала на открытое пространство, он нажал кнопку повторного набора с таким ощущением, что будто бы приводил в действие электрический стул, на котором сидит. Рэй ответил после первого гудка. — Прости, мы въехали в туннель, и сигнал пропал. — Я хотел сказать, что тебе не стоит беспокоиться. Аэров недоволен, но контракт пока не расторгает. Думаю, мне удастся уговорить его дать тебе время для написания другого романа. Напиши так, как ты умеешь. — Да не умею я. Тот, кто умел, давным-давно умер. А я теперь конченый человек, без всякого утешения. Ему хотелось это крикнуть в мегафон, да так, чтобы сорвать голосовые связки. Но он, разумеется, промолчал и спрятался в своей скорлупе, как делал всегда в критические моменты жизни. — Все уладится, вот увидишь. Это ведь не жизнь и смерть. Слышал, какие дела творятся в Нью-Йорке? — Нет, на острове я полностью отключаюсь от мира. — У тебя волосы дыбом встанут. Убили художника, сына мэра, и Шандель Стюарт. После внушительной серии экстрасистол его лоб покрылся холодным потом. Рука, сжимавшая телефон, увлажнилась, и, казалось, сам аппарат задымился, словно кусок сухого льда. А Алис задал вопрос, ответ на который был ему уже известен, однако он слишком привык цепляться за свои иллюзии. — Какую? Дочь стального короля? — Ее самую. Убийц до сих пор не нашли, но вроде бы это один человек. Неплохая завязка для триллера, верно? Алистер Кэмпбелл лишился дара речи. Язык стал шершавым, как напильник, облизывающий ржавую поверхность пересохших губ. — Ты меня слышишь? — Да, как это случилось? — Говорю же тебе, полный мрак, никто ничего не знает. Только то, что я сказал, и не мудрено, все-таки сын Кристофера Марсалиса. Рэй Мигдал наконец расслышал перемену в его голосе. — Ты чего, Алис, тебе плохо? — Да нет, просто устал. Немного не волнуйся, все хорошо. На самом деле все было плохо. Он ощутил тошнотворный привкус страха и потребность в своем привычном лекарстве, иллюзии бегства. Захотелось сказать таксист, что поворачивал обратно в аэропорт, ему надо как можно скорее вернуться к застойному покою своего острова.